Этот человек был тут под рукой в Гонолулу. Некто мистер Пол Анами. Пол был другом Бендеров и присматривал за книжным магазином миссис Бендер, пока она отсутствовала. Он также следил за порядком в доме на Маунт Танталус. В отсутствие хозяев, возможно, поливал комнатные растения и смотрел, чтобы экономка не слишком налегала на выпивку. Мистера Пола видели даже в оздоровительном клубе в Гонолулу, принадлежавшем Саймону, где он не только накачивал мускулы, но и частенько беседовал с менеджером, хотя бы для того, чтобы убедиться, что у последнего имеется достаточный запас полотенец для посетителей, пока мистер Саймон в отъезде. Итак, мистер Пол был, что называется, другом семьи, заботливым и преданным. У мистера Пола оказалась весьма любопытная медицинская карта с историей болезни. Выяснилось, что у него не совсем все в порядке с нервной системой, и что в настоящее время он проходит курс лечения у частного врача. Дважды госпитализировался по причине нервных срывов. Вполне уважаемый бизнесмен. Занимается антиквариатом. Краденого не скупает, по сообщениям осведомителей Маноа. Но у мистера Пола Анама была слабость. Он был шахтером, то есть человеком, испытавшим противоестественную слабость к черным юнцам. Гомосексуалист и японец по национальности. Уже этого достаточно, чтобы Маноа учинил ему допрос с пристрастием. Детективу хотелось сломить мистера Пола, полностью подавить его волю, причем без всякого физического насилия. Применение грубых методов избиения, скажем, могло вынудить японца подать жалобу на детектива. Убить и тоже хлопот не оберешься. Нет, Мано постарается довести подследственного до сумасшествия. И вот тогда, когда голова мистера Пола перестанет работать, детектив вырвет у него согласие помочь ему, Маноа, убить миссис Бендер. Мана уже сообщил детективу, какой подход следует выбрать. Раймонд Маноа следовал на своем автомобиле за желтым ягуаром по улице Королевы Эммы, а затем по шоссе Пали. На авеню Нуану Пол Анами притормозил, чтобы показать местные достопримечательности симпатичному молодому негру, сидевшему рядом. Маноа хотелось ускорить ход событий. У него был очень длинный и трудный день, и поэтому ему не терпелось заняться мистером Полом. Но Маноа был не в силах что-либо сделать, пока мистер Пол не оказался, наконец, на четырехполосном скоростном шоссе, которое прямехонько вело его к дому в долине Нуану. Должно быть, мистер Пол заколачивал неплохие деньги. У него был ягуар, да и дома в долине тоже стоили недешево. Раньше в этом месте были поселения первых белых правителей острова и христианских миссионеров, и после них остались огромные поместья, где в наши дни размещались многочисленные генеральные консульства различных азиатских государств. Маноа иногда приходилось бывать в долине в разгар сезона дождей. Он обычно сидел в машине и курил местную сигару «Мануи Уои», наблюдая за мерными движениями включенных дворников, а между тем настоящие водопады обрушивались на скалы, окружавшие долину. Маноа знал, что мощные потоки не попадут вниз в долину, где сильные ветры способны были разбить водный столб на множество капель. Детектив улыбался, поскольку он созерцал Лона, божество воды и грома, за работой.